Шатобриана. Но, конечно, это нисколько не исчерпывает всего значительного в данной области. Кто читал подобные творения и сравнивал их дух с тем духом аскезы и квиетизма, который проникает все произведения брахманизма и буддизма и веет с их каждой страницы, тот согласится, что всякая философия, которая, оставаясь верной самой себе, вынуждена отвергать подобный строй мысли, а это возможно только в том случае, если представителей его она считает обманщиками или сумасшедшими, всякая такая философия уже по одному этому непременно должна быть ложной. Между тем, именно в таком положении находятся все европейские системы философии, за исключением моей. Поистине странно это должно быть помешательство, которое при самых разнообразных обстоятельствах и у самых разнообразных лиц находило себе такое единодушное выражение, и которое при этом самые древние и многочисленные народы Земли, именно около 3/4 всего населения Азии, подняли на высоту главного учения своей религии. Нет, проблему квиетизма и аскетизма не должна отвергать ни одна философия, коль скоро перед ней возникает этот вопрос. Ибо последний по своему содержанию тожествен с проблемой всякой метафизики и этики. Здесь таким образом находится тот предел, где я бросаю вызов всякой философии с ее оптимизмом и требую, чтобы она об этом высказалась. И если в суждении моих современников парадоксальное и беспримерное совпадение моей философии с квиетизмом и аскетизмом составляет явный камень преткновения, то я, наоборот, именно в этом вижу доказательство того, что она единственно правильная и истинная. Как этим же я объясняю и то, что ею благоразумно пренебрегают и ее замалчивают в протестантских университетах. Ибо не только религия Востока, но и подлинное христианство бесспорно имеет тот основной аскетический характер, который моя философия истолковывает как отрицание воли к жизни. Хотя протестантизм, особенно в его современном виде, и пытается это затушевать. Ведь недаром выступили в последнее время явные враги христианства, которые уличали его в проповеди лишений, самоотречения, безусловного целомудрия и вообще умерщвления плоти. Они совершенно правильно называют все это антикосмической тенденцией, основательно указывая, что она присуща первоначальному подлинному христианству. В этом отношении они бесспорно правы. Но то, что они видят в этом явную и неоспоримую укоризну для христианства, между тем, как именно в этом заключается его глубочайшая истинность, его величие и возвышенный характер, это свидетельствует о каком-то затмении ума, которое можно объяснить только тем, что эти умы, как и, к сожалению, тысячи других в современной Германии, совершенно испорчены и навсегда загублены жалкой гегельянщиной, этой школой плоскости, этим очагом неразумия и невежества, этой пагубной лжемудростью. Теперь, впрочем, ее начинают уже разоблачать. Преклонение при ней скоро останется на долю одной только датской академии, в чьих глазах Гегель, этот грубый шарлатан, сумма философии, за которого она и пускается в бой. Ибо они следует верованием и мнением невежд и глупой толпы, из которой самого тупого сочтут судьей. Рабле. В истинном и первоначальном христианстве, как оно из ядра Нового Завета развелось в произведениях отцов церкви, аскетическая тенденция неоспорима. Она – та вершина, к которой стремится все. Уже в Новом Завете мы находим главное учение этой тенденции, именно призыв к истинному и чистому безбрачию. Ведь это первый и самый важный шаг в отрицании воли. И Штраус в своей «Жизни Иисуса» говорит о призыве к безбрачию, высказанном у Матфея. В словах «для того, чтобы не оставить в словах Христа ничего противоречащего современным представлениям, наши протестанты поспешили незаконно